Часть вторая. Далеко за пределами. Параграф 7. Условные обозначения. Ниже намеренно приводится нерасшифрованный отчет о несловесном общении. Эта форма передачи сложна тем, что большая ее часть представляет собой перевод событий в среде вне времени и пространства на язык заменяющих копий, доступных пониманию человека, который живет в материальном мире. Именно по этой причине при пересказе таких событий широко применяется очеловечивание. Это улучшает взаимопонимание, но одновременно понижает точность отчета. Чтобы усовершенствовать этот метод в различных контекстах, используется ряд особых слов, понимание которых в данном случае не так уж отличается от обычного значения слова. Например, при описании несловесного общения нельзя говорить «он сказал», «он идет» или «она улыбнулась», поскольку на самом деле произошло нечто совершенно иное, не допускающее физических аналогий. В результате родился следующий словарь заменителей. Иллюзия пространства-времени, ИПВ. Аномалия среди обычных энергетических миров, включающих в себя нашу материальную вселенную. Полоса М. Та часть энергетического спектра, которая обычно используется мышлением. Она отличается от электромагнитной, электрической, магнитной, ядерной энергии и прочих форм энергии. Помехи в полосе М вызваны беспорядочными мыслями. Метка. Внутренняя сущность или адрес в кавычках, то есть уникальная энергетическая структура объекта. Посыл. Сгусток мыслей, пакет мыслей, процесс мышления, совокупность воспоминаний, знания, информация, переживания, история событий. Развернуть посыл. Вспомнить фрагмент посыла после получения всего пакета. Воспринять. Проникнуть в суть, интуитивно постичь. Понять. Раскрыться. Стать восприимчивым. Закрыться. Частично или полностью отключиться от внешних раздражителей. Мерцать. Чувствовать себя неуверенно. Колебаться. Клик. Мгновенное изменение сознания. Расплыться. Не понимать. Свернуться. Погрузиться в свои мысли. Обдумывать, размышлять. Вибрировать. Проявлять волнение, чувства. Разгладиться. Успокоиться. Сосредоточиться, разобраться в происходящем, собраться с мыслями. Потускнеть, потерять интерес. Светиться, чувствовать радость, задумывать что-то новое, испытывать воодушевление. Кружиться, радоваться, смеяться. Вихрь – структурированная энергия, обычно разумная, местный жаргон. Изогнуться – так получилось, ничего не поделаешь. При объяснении –